Глава 11. Смерть мальчика тяжким грузом легла на его совесть. Он не вставал с постели, у него болело сердце. Проливные дожди затопили площадь городка. Все работы прекратились. Артель разъехалась. Счета показывали, что Микеланджело израсходовал 30 дукатов сверх тех 800, которые были ему выданы авансом в начале года на закупку мраморов. Он не погрузил и не отправил из своей морской пристани ни единого блока. Каким-то утешением был для него лишь приезд многих карарских камнеломов на похороны Джино. Покидая кладбище, аптекарь Пеличиа взял Микеланджело под руку. — Мы глубоко опечалены, Микеланджело. Гибель мальчика заставила нас взглянуть на все по-иному. Мы плохо обошлись с тобой. Но ведь и мы пострадали. Многие агенты и скульпторы не хотели заключать с нами подряды, ждали возможности покупать мрамор из каменоломен Папы. Теперь карарские корабельщики были готовы переправить его блоки, все еще валявшиеся на берегу, к пристаням Флоренции. Несколько недель пролежал он совсем больным. Будущее казалось ему еще более темным, чем нависшее над Пьетро Сантой грифельное небо. Он не сумел исполнить порученное ему дело. Он без пользы потратил выданные ему авансом деньги, проработал целый год без всякого результата. На что же ему теперь рассчитывать? Ни у папы Льва, ни у кардинала Джулио не хватит терпения вновь возиться с неудачником. Лишь письмо Сальвиати, пришедшее в конце октября, подняло Микеланджело на ноги. «Я огорчился, узнав, что вы так расстроены всем происшедшим. В подобных предприятиях вы вполне могли столкнуться с куда более прискорбными случаями. Поверьте мне, что вы не будете ни в чем нуждаться, и Бог воздаст вам за это несчастье. Помните, что, когда вы закончите этот труд, наш город будет вечно благодарен вам и всему вашему семейству. Великие и подлинно достойные люди извлекают из бедствия новую отвагу и становятся еще сильнее». Микеланджело уже не так боялся, что папа и кардинал будут проклинать его за неудачу. На него успокаивающе подействовало письмо из Рима от Бонисеньи, который писал: «Святой Отец и Его Преосвященство очень довольны тем, что вы открыли такое множество мрамора. Они желают, чтобы дело подвигалось вперед как можно быстрее». Через несколько дней Микеланджело сел на коня и в одиночестве поехал по новой своей дороге, затем поднялся по склону горы к Винкарелли. Облака набегали на солнце. Ветер отовсюду нес запахи осени. В оставленной каменоломне он отыскал под деревянным навесом инструмент и ударами зубила наметил 4 вертикальных колонны, которые следовало выломать из пласта, когда он придет сюда уже с рабочими. Он спустился в Пьетро-Санту, сложил свои скудные пожитки в седельную сумку и берегом моря поехал к Пизе. Скоро он был уже в долине Арно, и вставший на горизонте собор Флоренции словно бы приблизил его к родному городу сразу на много верст. Флорентинцы знали, какое несчастье произошло у Микеланджело, но смотрели на это как на неудачу, временно задержавшую работу. Хотя кое-кто из приехавших домой каменотесов жаловался на то, что Микеланджело понуждал рабочих к чересчур тяжелой работе, многие хвалили его. Он так быстро проложил дорогу и первым на памяти людей начал добывать мраморные блоки в Пьетро-Сант. Микеланджело не пришел еще в душевное равновесие и не мог пока высечь даже простого изваяния, поэтому он взялся за самое целительное дело. Стал строить себе новую мастерскую, для которой он купил участок земли на Виа Моцца. На этот раз он собирался построить не дом с мастерской, а просторную, с высоким потолком студию, и при ней лишь две маленьких жилых комнаты. Когда оказалось, что отведенного под мастерскую участка было мало, Микеланджело пошел к капеллану Фатуччи и снова попытался прикупить кусок земли на задах собора. Капеллан сказал: «Папа издал буллу, в которой говорится, что все церковные земли должны продаваться по самым высоким ценам». Микеланджело вернулся домой и написал кардиналу Джулио письмо. «Если папа издает буллы, поощряющие воровство и лихоимство, я прошу выпустить такую же буллу и для меня». Кардинал Джулио был позабавлен, а спор Микеланджело с церковью кончился тем, что он заплатил за добавочный кусок земли столько, сколько требовал капеллан. Микеланджело занялся строительством дома с невероятной энергией, нанимал рабочих, покупал у плотника Пуччони тес и гвозди, у владельца печей для обжига Уголино известь, у Мазо черепицу, у Капони еловый лес. Он разыскивал чернорабочих, чтобы таскать песок, гравий, камень, сам наблюдал за всей работой, не отлучаясь со стройки целыми днями. По ночам он изучал и пересматривал свои счета с той же тщательностью, с какой Виери вел бухгалтерские книги в Петросанте. Он записывал имена свидетелей, которые могли бы подтвердить, что он уплатил Талозе за вставку оконных рам, Баджане за подвоз песка, поставщику Понти за 500 крупного кирпича, вдове, которая жила рядом, за постройку половины стены, разделяющей их усадьбы. Стараясь хотя бы раз в жизни проявить деловитость, за которую его одобрили бы и Якопо Галли, и Бальдуччи, и Сальвиати, он потребовал у занемогшего тогда Буонаротто роспись тех весьма скромных доходов с земель, которые он приобрел за долгие годы. Я указал на этом листе ту долю урожая, которая причитается мне за 3 года с имения, обрабатываемого Бастиано по прозвищу Кит, которое я купил у Пьеро Тедальди. За 1 год 27 бочонков вина, 8 бочек масла и 8 пудов пшеницы. За 2 год 24 бочонка вина, ни одной бочки масла и 20 пудов пшеницы. За 3 год 10 бочек масла, 35 бочонков вина и 10 пудов пшеницы. Зима выдалась теплая. К февралю крыша мастерской была уже покрыта черепицей, двери навешаны, в высоких северных окнах вставлены рамы, литейщики изготовили 4 бронзовых шкива, нужных Микеланджело для работы над статуями. Со складов на набережной Арно он перевез с полдесятка своих карарских блоков почти в 4 аршина высотой и поставил их в мастерской стоймя, чтобы лучше и вдумчивее разглядеть. Они предназначались для гробницы Юлия. Мастерская была построена. Ему оставалось теперь лишь возвратиться в Пьетро-Санту и вырубать там колонны. Без них завершить фасад церкви Сан-Лоренцо было невозможно. А затем он уже мог прочно осесть на Виа Моцца и сосредоточенно трудиться несколько лет на семейство Медичи и Ровере. Он не просил уже Джильберто Тополино снова ехать с ним работать в каменоломню. Это было бы нечестно. Однако большинство его бывших рабочих, так же, как и новая группа каменотесов, ехали с охотой. Страх перед Пьетро-Сантой действовал теперь не так сильно. Люди понимали, что если дорога уже проведена и каменоломня открыта, то самая трудная работа была позади. Микеланджело закупил во Флоренции необходимое снаряжение. Толстые и прочные веревки, тросы, канаты, кувалды, долота, резцы. Все еще, терзаясь мыслью о непонятной случайности, погубившей Джино, Он придумал систему охватывающих блок железных колец, которые позволяли рабочим удерживать мраморы, скатываемые с горы, гораздо крепче и уверенней. Лацеро обещал отковать такие кольца в своей кузнице. Микеланджело направил Бенти в Пизу, поручив ему купить самого лучшего железа, какое только можно найти. Пришел день, и артель Микеланджело начала выламывать мрамор, заполняя готовыми блоками всю рабочую площадку. Сведения папы оказались верными. Чудеснейшего мрамора было тут достаточно, чтобы снабжать им мир тысячу лет. Когда два верхолаза очистили взломанную стену мрамора от камней, комьев земли, грязи и щебня, снежно-белые утесы, радуя сердце, засверкали во всем своем гордом величии. Сначала Микеланджело не хотел спускать колонны вниз, пока ему не откуют железные кольца. Он решился на это лишь под влиянием Пеличчия, приехавшего к нему в Пьетро-Санту. Тот посоветовал удвоить число гнезд с кольями вдоль линии спуска, применить более толстые и прочные веревки, и чтобы блок двигался медленнее, уменьшить количество катков. Несчастных случаев больше не было. За несколько недель Микеланджело скатил с горы 5 великолепных блоков, погрузил их на телеги и на 32 валах перевез через Саравеццу, Пьетро-Санту и прибрежную топь к морю. Здесь, вплотную к берегу, должны были подойти барки с толстым слоем песка на палубах. Колонны поднимут и уложат на барки в этот песок. Потом его смоют, спуская воду через шпигаты, и мраморы будут лежать на кораблях в полной безопасности. К концу апреля Лацеро отковал нужный набор колец. Бесконечно радовавшийся удивительной красоте своих белых колонн, Микеланджело был доволен, что подоспела и эта дополнительная защита от возможной беды. Теперь, когда у него были готовы к спуску 6 колонн, он велел надеть на них железные кольца. Так будет легче сдерживать огромную тяжесть мрамора, отказавшись в то же время от большого числа веревок. Это усовершенствование оказалось для него роковым. Когда колонну покатили вниз по лощине, кольцо на полпути лопнуло. Колонна вырвалась из рук рабочих, и все убыстряя ход, выскочила за край ложбины. Сметая на своем пути все препятствия, она неслась по крутому склону Альтиссимы вниз к реке, пока не разбилась на куски в каменистом ложе ущелья. Микеланджело стоял, будто пораженный громом. Придя в себя, он убедился, что ни один рабочий не пострадал. Потом осмотрел лопнувшее кольцо. Оно было сделано из негодного железа. Сразу же, поднявшись наверх к залому, Микеланджело взял тяжелый молот и стал колотить им по железным лебедкам, которые изготовил Лацеро. Железо рассыпалось под ударами молота, как сухая глина. Значит, только чудо спасло всю его артель от неминуемой гибели. — Бенти! — Слушаю. — Где закупали это железо? — В Пизе, как ты сказал. Я дал тебе денег на самое лучшее железо. А тут какая-то дрянь, в которой железо не больше, чем в лезвии ножа. — Очень, очень жаль, — заикаясь, ответил Бенти. — Но я не ездил в Пизу, ездил Лацеро, я ему доверил. Микеланджело направился к навесу, где кузнец раздувал мехи горна. — Лацеро, почему ты не купил самого лучшего железа, как я приказывал? — Такое дешевле. — Дешевле. — Но ведь ты не вернул из взятых денег ни скудо. — Не вернул. Лацеро пожал плечами. — А чего ты хочешь? — Всякому надо разжиться хоть горсткой монет. — Горсткой. И тем загубить колонну, которая стоит сотню дукатов, поставить под удар жизнь всех и каждого, кто здесь работает. Какое же у тебя дьявольское корыстолюбие! Лацеро опять пожал плечами. Он и не знал, что значит слово «корыстолюбие». Ну что за беда, потеряли одну колонну. Тут тысячи таких колонн, ломай новую. Как только весть о потере колонны дошла до Ватикана, а Ватикан, в свою очередь, направил письмо с инструкциями цеху шерстяников, Микеланджело вызвали во Флоренцию. В Пьетро-Санте его заменил некий десятник, присланный от собора. Получив приказ, Микеланджело сел на коня и на следующий день к вечеру был уже во Флоренции. Тотчас его провели во дворец Медичи на доклад к кардиналу Джулио. Дворец был в трауре. Мадлен де ла Тур д'Овернь, жена Лоренцо, сына Пьеро, скончалась во время родов. Сам Лоренцо, будучи больным и спеша из Кареджи с виллы Медичи в Поджо Акаяно, по дороге схватил лихорадку и умер всего сутки назад. Эта смерть унесла последнего законного наследника и потомка Козимо де Медичи по мужской линии, хотя теперь появилось еще двое незаконных Медичи — Ипполито, сын покойного Джулиано, и Алессандро, если верить молве, сын кардинала Джулио. Дворец был в печали еще и потому, что ходили слухи, будто безудержная расточительность папы Льва довела до банкротства казну Ватикана. Флорентинские банкиры, снабжавшие Льва деньгами, необычайно встревожились. Микеланджело надел чистое платье, взял свою бухгалтерскую книгу и пошел по мучительно любимым, милым флорентинским улицам. От Виа Гибеллино к Виа дель Проконсоло, потом мимо собора к улице Арбузов, где слева стоял дом о пяти фонарях, а с Виа Калдерае, где жили чеканщики по меди и бронники, выбрался уже на Виа Ларго, ко дворцу Медичи. Кардинал Джулио, посланный во Флоренцию папой Львом, чтобы взять бразды правления в свои руки, служил сейчас за упокойную мессу в часовне Беноццо Гоццоли. Когда месса кончилась и часовня опустела, Микеланджело выразил Джулио свои сожаления по поводу кончины юного Лоренцо. Кардинал, казалось, даже не слышал его. Ваше Преосвященство, зачем вы отозвали меня из Пьетро-Санты? Через несколько месяцев я перевез бы на берег все мои 9 огромных колонн. Мрамора у нас теперь уже достаточно. Микеланджело был обескуражен враждебностью тона, каким заговорил с ним кардинал. Достаточно? Не понимаю. Работу над фасадом Сан-Лоренцо мы решили прекратить. Микеланджело побледнел, лишась дара речи. Джулио продолжал. Надо ремонтировать полы в соборе. Поскольку расходы на строительство твоей дороги оплачивали собор и цех шерстяников, они распоряжаются и теми мраморами, которые ты добыл. У Микеланджело было такое чувство, словно кардинал наступил на его простертое тело выпачканными в навозной жиже сапогами. — Значит, вы будете устилать мраморами полы собора? — Моими мраморами, бесценными, самыми прекрасными из всех, какие когда-либо добывались? — Зачем вы меня так унижаете? — Мрамор есть мрамор. С ледяным безразличием ответил Джулио. — Он будет пущен на то, в чем сейчас нужда. А сейчас блоки требуются на ремонт полов в соборе. Чтобы унять дрожь, Микеланджело стиснул кулаки и тупо смотрел на чудесный портрет великолепного и его брата Джулиано, написанный Гоццоли на стене часовни. Вот уже почти 3 года, как его святейшество и ваше преосвященство оторвали меня от работы над гробницей Ровери. За все это время у меня не было свободного дня, чтобы взять в руки резец. Из 23 сотен дукатов, которые вы мне послали, 18 сотен я потратил на мраморы, устройство каменоломен и прокладку дороги. По указанию папы мраморы, предназначенные для гробницы Юлия, привезены сюда, чтобы я мог ваять из них статуи, пока работаю над фасадом Сан-Лоренцо. Если мраморы отправить обратно в Рим, корабельщики возьмут с меня более 500 дукатов. Я уж не говорю о расходах на деревянную модель, не говорю о 3 годах времени, которые я убил на эту работу, не говорю о нанесенной мне великой обиде, когда меня вызвали сюда работать и потом отстранили от этой работы, не говорю о брошенном в Риме доме, где мне придется потерять еще не менее 500 дукатов на мраморах и обстановке. Я не хочу говорить обо всем этом. Я плюю на чудовищный ущерб, который вы мне причинили. Я хочу теперь одного — быть свободным. Кардинал Джулио внимательно слушал этот перечень жалоб и упреков Микеланджело. Его худое, плотно обтянутое кожей лицо потемнело. «Святой Отец все это рассмотрит, когда придет время. Можешь идти». Микеланджело поплелся сквозь анфиладу залов и коридоров. Ноги сами собой вели его в комнату, когда-то служившую кабинетом великолепного. Он распахнул дверь, вошел, тупо оглядел окна и стены и, обращаясь к духу Лоренцо, громко во весь голос крикнул: «Я конченый человек!»